Глава 14. Демид. Вчера ничего не было. Естественно, не потому, что я этого не хотел. Я хотел снежную королеву до судорог в яйцах. Змей аж дымился, глядя на ее бедра, обтянутые узкой юбкой. А она была холодной, особенно ладони. Она дремала, обхватив плечи руками и зябко ежась. Как я хотел ее согреть! Я бы согрел ее до искр из глаз, до сладких судорог и адских фейерверков. Но она была против, или скорее делала вид. Я ее подвез, она меня поблагодарила, улыбнувшись совсем ненадменной улыбкой, и ушла. Нам со змеем оставалось лишь смотреть ей вслед, прожигая пол, раскаленный от похоти слюной. Ситуация удивительным образом напоминала то, что было 1,5 года назад. Мы тогда только познакомились на дне рождения Мирона. Она согласилась поехать со мной. Я довез ее до подъезда, предвкушая дальнейшие события. У меня не было ни малейших сомнений в том, что мы переспим. Моя новая знакомая весь вечер подавала недвусмысленные сигналы. Но она меня жестоко обломала. А потом на свидании, которое состоялось следующим вечером, я жестоко обломал ее. Вот и сейчас я подвожу ее домой. Как все изменилось за это время. Но кое-что осталось неизменным. Я по-прежнему не могу дать ей то, чего она хочет. Зато она может мне дать. Ага, даст, как же. А потом догонит и еще добавит. Аня. Сегодня мы с Филиппом Робертовичем наконец смогли обсудить мои гениальные идеи. И ни одна нахальная зараза нам не помешала. Он меня похвалил. Сказал, что я очень креативная. А то, когда надо, могу быть и креативной. Особенно, если за это хорошо платят. Да, я меркантильна. У меня нет другого выхода. Приходится выживать в большом суровом городе. Быть воздушной принцессой не получается. Да и не мое это. Я не принцесса, я снежная королева, как сказал вчера Демид. Вот, оказывается, какой он меня видит. Не ожидала от него. «Извините, что я вчера так поспешно сбежал», сказал мой начальник, когда я уже стояла в дверях. «Да ничего, я понимаю, дела. Ага, семейные». «Он что, женат? У него на пальце нет кольца, я проверяла. Мы всем нашим незамужним женским коллективом проверяли». Мама позвонила, у нее трубу прорвало, разволновалась. «Ох, какая милота, он заботится о маме, отменил все дела, помчался к ней. Хороший сын, хороший человек». «Может, сегодня продолжим наш несостоявшийся ужин?» – неожиданно предложил Филипп. «Разве мы сейчас не все обсудили?» – выпалила я. А надо было просто кивнуть. «Возможно, босс приглашает меня на не совсем деловую встречу, и я с большим удовольствием с ним поужинаю». «Уверен, мы найдем о чем поговорить». «Да, конечно». «Значит, на том же месте в тот же час?» Я улыбнулась и кивнула. Вот, сразу надо было так. «Кстати, как поживает вольная птица Удот?» Я опешила. Мне казалось, Филипп Робертович серьезный мужчина. А оказывается, у него и чувство юмора имеется. Приятное дополнение к римскому профилю и густым черным кудрям. «Он родственник моей подруги», – пробормотала я. Хотя вопрос был не об этом. «Разобрались?» «С чем?» «Не знаю». У меня сложилось впечатление, что вам надо разобраться. А, да, наверное. Блин, что говорить-то? Я не собираюсь посвящать своего начальника в тонкости наших с Демидом отношений. Нет у нас никаких отношений и никогда не будет. Он мне популярно объяснил все еще 1,5 года назад. Как я тогда разозлилась. Но я давно остыла. Он мне не интересен. Я к нему равнодушна. Хотела использовать его, не получилось. На этом все. К счастью, мы с Филиппом, к которому вне работы я обращаюсь без отчества, пошли в другой ресторан. Но даже здесь мне все время казалось, что сейчас из-под стола вылезет Демид и произнесет что-нибудь вроде «Ждала меня, дорогая?». Филипп был великолепен, остроумен, учтив, внимателен. Идеальный кавалер и собеседник. Просто ходячее пособие по безупречному этикету и приятному ненавязчивому флирту. Как мало в наше время мужчин, которые пропускают даму вперед, отодвигают для нее стул, заботливо помогают выбрать блюдо в меню и просто окружают вниманием. Да еще и говорят изысканные комплименты, ни капельки не пошлые, в отличие от Демида. Да их вообще нельзя сравнивать. Тогда зачем я это делаю? Ну, раз уж не могу удержаться от сравнения, то можно объявить вывод. Ужинать с Филиппом в миллион раз приятнее. Мы немного поговорили о работе, а потом он спросил. «Вы любите бассейны?» «Ну, да». «Плавать, нырять, кататься с горок?» «Кто же этого не любит?» «Я, например, заядлый пловец. Слышали про загородный водный комплекс «Жара»? Недавно открылся». «Кажется, я видела где-то рекламу». «Не хотите съездить? На носу выходные. Я буду участвовать в заплыве». «Что? Шеф приглашает меня за город на выходные? Уж не с ночевкой или в одном номере?» «А я еще думала, что он галантный кавалер». «Можно поехать в воскресенье с утра. К вечеру вернемся. Поплаваем, отдохнем. Там есть спа и очень хороший ресторан морепродуктов». «Ах, все-таки без ночевки в одном номере?» «Я не ошиблась. Филипп, джентльмен, не предлагает переспать в первый день знакомства, как некоторые. Демид, уйди уже из моих мыслей, а?» Не ушел, даже ночью приснился. Странный сон, как будто мы с ним плаваем в бассейне. Он вылавливает огромную блестящую рыбину и отдает мне. А потом еще одну. Чушь какая-то. А на утро меня ждал сюрприз. Курьер принес огромный букет очень красивых роз. Бледно-розовые, нежные, едва раскрывшиеся бутоны. И никакой записки. От кого же букет? Точно не от Демида. Это не в его стиле. Тем более после того, как я вышвырнула в окно его белые розы. Филипп? Это было бы странно. Мы с ним даже не перешли на «ты», хоть и собираемся вместе плескаться в бассейне. А вдруг это вообще кто-то третий? Тайный поклонник. Любопытственно. Все-таки приятно быть привлекательной, слегка легкомысленной женщиной, а не озабоченной оплодотворением самкой. Какой я была последний год? Флирт, игры, ухаживание. Как давно у меня этого не было? Пожалуй, я хочу этого. Я поставила цветы в огромную вазу, водрузила на журнальный столик, упала на диван. Просто валялась, любуясь букетом и строя предположения. А может, это наш программист Вадик? Он позавчера пытался ко мне подкатить. Я чувствовала, что на моем лице блуждает мечтательная улыбка. О да, быть женщиной – это кайф. А может, все-таки это Демид? В конце нашей последней встречи он был какой-то странный. Называл снежной королевой, гладил руки и даже не пытался навязываться ко мне в гости. Но это ничего не значит. Он все равно не тот, кто мне нужен. А ведь начиналось все так многообещающе. Мы встретились на дне рождения Мирона, куда меня пригласила Аленка. Это было стопроцентное попадание на уровне феромонов. Я увидела его, и все мое тело, от сосков до кончиков пальцев, сладко заныло. Через секунду я не только мысленно стонала под ним, но и придумывала имена нашим будущим детям. Идеальный мужчина, мощный, как БТР. Стремительный, как сверхзвуковой истребитель, но при этом красивый. Не на маникюренный метросексуал, а настоящий брутальный мужик в моем вкусе. Так я думала до нашего первого и последнего свидания. А после него я категорически запретила себе о нем думать.